Мы с собой знаменуем смерть. 2 часа ночи по Москве, поселок Светловка. Из предательства дворянских привилегий слоняюсь от двери до двери. Покажи мне настоящие глаза, если когда-нибудь носил. Я по чувствам, ты под химией, впечатления плохие. Нам наши наглости не скрыть к Никите Михалкову. Подпрыгиваешь, подпрыгиваешь до этих людей, у которых ты в списке знакомых, а не они у тебя. И по окончанию вуза Горгона Медуза, если позволит музыка, спустится вниз. Россия травилась водкой без акциза, заедала ее макаронами быстрыми, заливала их полдрам кипятком. Дрянь похуже, чем комбикорм. But no gold, no masters. Так бы выдал на гора вечный пленник и рапа. Я тебе говорила, тебя больше захватывает плеер и мобила, чем то, как ты на самом деле живешь. На что это похоже, господи, как пошло. Дергай кольцо породы бойцовой. Зверю можно, а вам нельзя. Переигрываю ли я все люди мира, если б только могли бы, если б только были умными, давно бы уже померли, умерли. В голове мой центр управления полетами, и там решают, что любить, чего ждать, что хорошо, что не очень. Сидит комиссия, идет очередь. Злоба прибыла, обида не прошла. Я ревную тебя колесами белым порошкам. Хотела писать красивые песни, они выходят, хоть тресни, едят нас вилку с тарелки при помощи ножа. Мы инфантильное ничто, которого не жалко. Как тени незамечены, преодолели турникеты. Так нам нужен свет, 2 часа ночи по Москве, поселок Свердловка. Разводим костер, а твари, что скрывает вода, на берегу карьеры нервно как-то. Места, где невозможно человеком остаться, не втянуться в болото, не тащить все подряд в рот. Тебе бы им порожено давать, а ты в корчах на кровати. Все, на этот раз никаких умирающих лебедей. На утро понедельника, где эта жизнь, что люди так упитаны и разъелись? Чуть держится душа в костлявом теле. Рецепт свободного падения. Комната с видом на стену из кирпича. Почему всегда так печально? Тебя манит черная дыра в потолке. Я балластом, лишним грузом, гири на одной ноге. Отрезаю дорогу вверх. Эта эстафета ожидает новых ног и рук. Если тебе это до сих пор круто, передавай привет камню, которого граничат миры, на котором сидели мы, смотрите, понятые. В заднем кармане огонь. Ах, заебал самоконтроль, так поезжай за наркотой, быстрее за наркотой сходи. Там тебя еще ждет сатир с предложением дружбы, дров, палаток, подушек. Собираешь по дороге материал, как ты дорогу потерял. А я просила, давай не пойдем лесом, стрёмная местность, и давай не пойдем полем. Залипнем где-нибудь здесь. Будем много говорить, но все же пить эту тухлую воду. Подпрыгиваешь, подпрыгиваешь до этих людей, которых ты в списке знакомых, а не они у тебя.